С моря на него наседали португальские пираты, стремившиеся укрепиться на побережье и грабить его страну. Биджапу, моголы, мелкие князьки, все бросали свои войска против него, но он выстоял и сделал то, для чего был рожден. Армия, созданная им, была маневренна и стремительна. Ни тяжелые обозы, ни женщины не сопровождали его подвижных конников, имевших при себе только легкое оружие. Они, подобно самому Шиваджи, ели в седле и спали в седле. Он карал смертью нарушение воинской дисциплины, и солдаты преклонялись перед ним. Шиваджи создал военный флот и научил жителей побережья вести морской бой. К концу своих дней он окружил страну маратхов цепью из 240 горных крепостей, царивших над всеми тропами и перевалами. Если маратхи едины, непобедима Махараштра. И что бы ни происходило в дальнейшем в истории маратхов, они уже не могли забыть, что сплоченность и высокий патриотизм помогают одолеть любого врага. Не было равных Шиваджи среди воинов его времени. Но, как и у всех правителей индусов, у Шиваджи были советники и министры, и главные из них, именуемые пешвами, не были из касты маратхов, а были брахманами. Они принадлежали к той касте, в обычаях которой было направлять руку царей, руководить царями, использовать влияние на царей. Эта каста умела держать в повиновении народ, заставляя его строго блюсти кастовые обычаи и предписания, и не стремиться к приобретению знаний, потому что это разрушило бы ореол всеведения и святости, сиявший в течение веков над головой каждого брахмана. Пешвы верно служили Шиваджи до тех пор, пока он отвоевывал у мусульман земли, восстанавливал храмы и возвращал брахманам их власть и силу. Но когда он стал слишком независим, отдалился от них, первейших из своих советников, когда приблизил к себе членов низких каст из преданных своих воинов, когда он лишил пешв многих прав, которые по древней традиции безоговорочно принадлежали им, брахманам, тогда разгорелась глухая борьба вокруг трона Шиваджи. Удар за ударом наносили пешвы по этому трону, стараясь низвести с него правителя маратха, но выдержавший столько войн, мужественный и зрелый правитель Махараштры сумел остаться неуязвимым и в этой битве. Он до конца сохранил свою власть и умер в 1680 году. По одним свидетельствам своей смерти, по другим – был убит недругами. Многое рассказывают о нем. Каждый день его жизни окружен преданиями и легендами. Как-то мы ехали за плодами в мангровые рощи, невдалеке от Пуны. Машина, в которой едва-едва уместилась семья моего названного брата, медленно ползла вверх к перевалу. За одним из поворотов перед нами открылся склон, усеянный хаотически разбросанными обломками скалы и огромными валунами. Виджай, старший из четырех моих племянников, сказал мне: «Взгляните, тетя, видите эти камни? Знаете, почему они здесь?» «Нет, конечно, расскажи, пожалуйста». По этому склону Шиваджи уходил однажды от преследователей. Тучи стрел накрывали его, и уже казалось, что ему спасения нет. И тогда камни на вершинах увидели, что ему грозит гибель. Они упали вниз и рассыпались по склону так, чтобы прикрыть его от взоров врага. Видите, камни лежат по два, по три вместе. Вот там и тут. Видите? Да-да, действительно. Это они скользили по горе, чтобы закрывать его, пока он перебегал от одного к другому. И он достиг вершины и ушел от врагов. Вот каким был наш Шиваджи. Его любили даже камни. Я верю. Я всем таким рассказам верю. Я верю той единственно правильной и неизменной их мысли, что защитника Родины, защитника своего народа, сама земля бережет и прячет от недруга. И мне нравилось слушать эти рассказы в Пуне, в самом сердце Махараштры. Мне нравилось, что для маратхов Шиваджи сегодня жив, что они говорят о нем как о родном, своем, каждому близком и знакомом человеке.